Да. Алло. Алло, Оксана Васильевна. Кто спрашивает? Кредит Европа-банк, Хомутов Александр Анатольевич. Да, это я. Вам и долг чисто 34 тысячи. Почему не производите оплату? Ну, так вы же мне грозили, что вы в суд пойдете, я этого жду. А вы знаете, какой будет суд вообще? Что? Какой будет суд вообще, подозреваете? Какой будет суд? Уголовный. Уголовный? Ну, хорошо, да, удачи. Да. Да не, удачи вам понадобится. Нам зачем понадобится. Она мне? Она всегда с нами. Удачи. А, да? Была, есть и будет, конечно. Ну, хорошо. Так безнаказанно, что ли, что вы уверовали, да? А по какой статье у нас будет суд? 165-я, часть 3-я. Причинение имущественного ущерба путем обмана и злоупотребления доверием. А каким как образом? Минимум, а каким образом вы докажете обман? А доказывать будут уже, соответственно, гособвинители. Он это докажет. Это зависит от его зарплаты. Но так, чтобы уголовное, да. Чтобы уголовное дело передано вы, было в суд, необходимо, не вещей. Необходимо сначала инициировать уголовное дело. Вы в полицию уже обратились? Да, заводит. Обратимся. А, обратитесь. Причем на днях. На днях, конечно. Да? Ну, хорошо, да. Хорошо. Я вас предупреждать никто не будет. Да нет, да не мне спасибо. Не нужно... Вы на основании чего так уверовали в свой вот этот беззаконие вообще? А я потому в ней никогда даже не сомневалась. Потому что вы чушь полнейшую несете, я об этом прекрасно знаю. Нет, полнейшую чушь делаете вы, понятно. А кто дал право брать чужое, не возвращать? Я не должна перед вами отчитываться. Обязаны, не просто. Обязаны, да, вы что, и где это написано? Да. Где это написано? В Гражданском кодексе 310-314. То я вам что-то обязана объяснять? Обязаны платить по графику. Ну-ка, кто выдыхаем, дал право этого выдыхаем тихонько. Ну-ка, будете говорить. Иначе ну-ка. Я читала, кто много нервничает, потом запор по вечерам. Оно вам да надо? Я не нервничаю, ну, понятно. Ну так не повышайте голос, будет. Успокойтесь, разговаривайте скоро спокойно. Скоро вы занервничаете, ладно. Разговаривайте адрес спокойно. У вас есть мой адрес, если вы представитель банка. А я не верю это тому, что здесь написано. Здесь написана одна ложь. А, ну это ваша проблема, если вы не да. верите. Это у вас проблема. Да нет у меня никаких проблем, я живу прекрасно. Ничего. Ничего, скоро это быстро закончится, понятно? Скоро это быстро закончится. Оплаты. Пока да, я вижу только обещания хамоватого незнакомца, которые меня совершенно не смущают. Вы очень сильно пожалеете, что вы вообще эту карту в руки взяли. Закон на нашей стороне. Да, говорят да, о том, что вы ее потратили. Естественно, тут конечно, люди, на тут вашу. Тут люди были, понимаете? Тут люди были серьезные, у которых есть и адвокаты, и связи, и так далее. Никому ничего не помогло. Ага. Такой, как вы, не поможет тем более. Так что готовьтесь. Хорошо. Посмотрим, как вы скоро будете смеяться. Да, мне да, вас да, искренне да. жаль. Вы просто даже не знаете, что вас ждет, а я знаю, да. Так а все. Что же меня ждет? Смеяться тот будет, приподнимите завесу интриги. Ну что вот когда же буду меня смеяться страшно? Я, вы поймете. А, да? Ну хорошо. Да вы можете уже сейчас смеяться, чтобы я поняла. Эй. Эй. Кредит Европа Банк. Как там вас? Забыла. Run. Добрый день. Добрый. Ирина Игоревна? Алло, Ирина Игоревна, здравствуйте. Здравствуйте, кто спрашивает? Меня зовут Грумова Ольга Николаевна. Звоню из департамента взыскания УФИН-коллег. Турбозяин переступил право требований нашей организации. Запись разговора ведется. По поводу вашего проблемного займа. Урегулировали вопрос по оплате? Поменялись реквизиты по оплате? Нет, ничего не регулировала и регулировать не собираюсь. Проблема 79 дней по возврату денежных средств. Добровольно нет, самостоятельно вы отказались нет. оплачивать. Вы не выплатили деньги, брали 5000 рублей под определенный процент. Сейчас вы должны 15 000, 40 рублей 60 копеек. В личном кабинете для вас есть информация. Почему игнорируете требования компании? Потому что мне так хочется. Еще раз повторите под запись телефонного разговора. Под запись телефонного разговора повторяю, что я игнорирую требования компании FinCollect, потому что мне так хочется. А вы понимаете, что вы нарушаете законодательство Российской Федерации? Какое законодательство я нарушаю? Вы не возвращаете деньги своевременно. И какое законодательство я нарушаю? Гражданский кодекс Российской Федерации, 37-я статья. Ну так подайте на меня в суд. Пункт 2.